Зарево таково, что светло, как днем. Однако найти машину, я как раз целенаправленно и двигался за ней, это был американский внедорожник «Додж», было нетрудно. Специально оставил его для этого и пулеметным огнем не допускал к машине никого. Отъехав от аэродрома, гоня перед собой танки, которые уничтожили две колонны англичан, спешивших к аэродрому и отогнав их за холм, все убрал. Были и не стало. Исчезли. Следы от танковых гусениц я замаскировал тем, что вывел их на дорогу, покрытую щебенкой. Пусть теперь ищут их на острове. Вернуться я успел вовремя, добравшись до укрытия, где были спрятаны наши, когда с гулом моторов на дороге появились грузовики с солдатами, бронетранспортерами и танками. Последних было не так много, но это поначалу, потом понаехало куда больше. Мы сразу опознались, и один из старших офицеров попросил пока подождать. И только к утру, когда англичане окончательно убедились, что немцы удалились, началась настоящая паника по всему острову. Искали немцев. В воздухе сотни самолетов висело, проводя воздушные поиски. А нас отправили в другое место. Парни уже изучили порушенные и сожженные скелеты казарм, где все сгорело. Тем, кто не успел одеться и остался в исподнем, выдали английские технические комбинезоны и ботинки. И всех отправили на другой аэродром, уже полевой. Всего три десятка машин, все «Харикейны». Там нас разместили в палатках, и, наконец, можно было выспаться. Но меня уже опросили в присутствии сотрудника нашего представительства в Англии. Не посольство, не путайте. И я все, что видел, описал, после чего меня отпустили. Не до меня сейчас. Немцы на острове. Да еще с бронегруппой. Это ж катастрофа! Разбудил меня в полдень молоденький офицер. «В чем дело?» — садясь, спросил я. «Эти палатки поставили специально для нас. Койки привезти не успели, и армейские матрасы расстелили прямо на полу. Но постельное белье выдали, так что мы спали с некоторым комфортом. Палаток было две. Большие. Наши разместились все. Как я понял, что с нами делать, пока не ясно. Миги уничтожены. Посольство с нашими на связи. Еще решают с британским правительством. Если новые миги вышлют, значит, остаемся. А если нет, вернут». «Будем ждать. Я лично на последнее надеюсь. Нехрена нам, русским, тут на враждебной чужбине делать. Как бы ни скалились вокруг, я-то видел их настоящее нутро. Чего он лопочет?» «Сел, зевая, сосед, один из инструкторов. Так быстро говорит, что я не пойму. Говорит, немец-высотник летит. Явно разведчик. Видимо, немцы засекли шум, который устроила их десантная бронегруппа, и вот отправили узнать последствия. Приказ командования передает подняться в воздух и сбить немца. В общем, пошли они к черту, они мне не командиры. Пусть сами летят, сбивают, я спать хочу. Да и вообще, на аэродроме, как я видел, одни «Харикейны». А они больше палубные самолеты. К тому же потолок у них 10 тысяч. Я физически не подниму его больше 12. Тут «Спитфайр» нужен, ну или там «Миг». «Нашим союзникам надо помочь», — сказал особист. «Всем помогать помогалок не хватит». Проворчал я по-русски и ответил лейтенанту-англичанину. «На аэродроме «Харикейны», а на этих истребителях я не смогу сбить немца. Нужен «Спитфайр». «Мы знаем», — кивнул тот. «Два «Спитфайра» стоят в начале полосы. Их готовят к полету. И здесь часть не истребителей, а «Харикейны» в модификации штурмовиков. Вас отправили от уничтоженного аэродрома в ближайшую авиационную часть, где оказались именно штурмовики». «Чуть позже за вами придут машины и перевезут вас на другой аэродром. Из-за неразберихи и возникла эта путаница». «Как по-писанному чешет», — восхитился сосед. «Я бы тебе не советовал так нелицеприятно говорить при этом англичанине. Похоже, он знает русский не хуже нас. Он как глазами сверкает». Зевая, протянул я по-русски и перешел снова на английский. «Ладно, господин лейтенант, показывайте, где самолет. Я быстро оденусь». Тот поиграл скулами и, четко развернувшись, покинул палатку. А я стал быстро одеваться, пока парни обсуждали то, что только что было. Умывшись у умывальников, я устроился в Виллисе, и меня отвезли к стоянке самолетов. Дальше облачение в костюм и остальное снаряжение прямо поверх формы, замена фуражки и трости на шлемофон и парашют, и вот в кабине Спита я уже поднимаюсь в воздух. Эта машина все же была получше, чем у погибшего полковника. Не знаю, где его нашли, но аппарат неплохой. Хотя пушек нет, только крупнокалиберные пулеметы. Немца я догнал и сбил, но на пределе. Долго гнать пришлось. И в конце, когда тот видел, что не уйдет на высоте, пытался уйти с пикированием и набреющим. Не получилось. Я нагнал его и вбил в морские волны. Рухнул он в считанных километрах от побережья Франции. А я и второй летчик на спите направились обратно, поднявшись километра на два. Этот летчик не столько сопровождал меня, сколько все снимал, как я сбил, когда и где. У него вместо пулеметов стояли фотоаппараты. Я сканером сразу это определил, еще когда меня разбудили и сообщили такую просьбу в виде приказа. Немцы тоже не могли подобное оставить, тем более разведчик вопил на всех каналах, как его на высоте нагоняет одиночный спид. Так что сейчас над водами Ла-Манша и за моей спиной рубились немцы на мессерах и английские летчики со своими союзниками на разных типах самолетов. Сбитые падали в волны пролива только так. 200 немцев против такого же количества британцев. К последним постоянно подходили подкрепления. Немцы рвались, чтобы догнать нашу пару, а баррикада из британских истребителей не давала им этого сделать. И не дали. Мы ушли. Посадка прошла штатно, на том же аэродроме. Я сдал машину и снаряжение и прошел к палаткам. Там уже собрались все наши. Сворачивают палатки. Меня покормили, и нас, устроив в двух грузовиках, повезли на другой аэродром. На нем я надолго не задержался. Вызвали к английскому командованию. Там оказались и представитель посольства, и даже королевская чета. Меня поздравили с очередным сбитым и наградили крестом Виктории. После небольшого банкета, когда мы катили обратно, один из представителей Союза, сидевший рядом со мной, видя мое кислое лицо, поинтересовался. «Недовольны наградой, майор? По-моему, у англичан этот орден в почете». «Вы знаете, из чего он изготовлен?» «Из меди?» «Из бронзы. Из бронзы от русских пушек, захваченных в Севастополе во время Крымской войны. Так что такое награждение для меня лишь тонкое издевательство со стороны британского правительства и командования. Я лишь один хороший момент в этом вижу. Часть нашего русского оружия, пусть и в британской награде, все же возвращается на родину. Дальше мы ехали молча. А на месте узнали, что, наконец, наше положение прояснилось. Из Союза высылается еще 5 мигарей. Мы остаемся. Ладно, на эту ночь у меня тоже планы. Хотят англичане войны, они ее получат. Есть пара идей, как еще больше подогреть панику. Тех немцев все еще ищут. Буду драконить их, пока меня не отправят обратно. А по прибытии на аэродром, тоже полевой, на котором базировались спитфайеры, подразделение перехвата, как их называли, я попросил местного командира дать мне полетать. Хотел пополнить свой летный навык на новой для меня машине. Да и парни-инструкторы тоже выразили желание. Тот возразил, топлива лишнего нет. Но если мы будем заступать на дежурные полеты, то проблем нет. Так и сделали. Тем более начальство этому майору дало добро. Нам перегнали 3 новых спита, и мы, облетав их, стали каждый день делать вылеты по нескольку часов. Иногда даже удавалось провести учебный тренировочный бой. 3 дня так и прошло. Уже было известно, что из Мурманска вышел очередной конвой, и на его борту есть и миги. Немцы особо не летали. Был один ночной налет, но далеко от нас, а там другие истребители работали. Я же, убедившись, что истерия по поводу десантной группы немцев на острове и не думает стихать, зря эти 3 дня ждал. Решил, что откладывать больше не стоит. Пора действовать. Тем более на спитах, летая на дежурствах, я облетел окрестности на 100 километров в разные стороны и теперь отлично знал местность, где что находится, и когда возвращался, наносил все на карту. И вот наступила очередная ночь. Когда парни уснули, я облучил их одним хитрым амулетом. Теперь они не проснутся до утра. Сами точно. А будить тяжело будет. Я натянул черный комбинезон, между прочим, немецкий, танковый. А моя форма осталась аккуратно сложенной на стуле. И втихую покинул казарму и территорию аэродрома. И, достав мотоцикл-одиночку, погнал к лагерю для военнопленных. Этот был самый крупный на острове. Там находилось порядка 2500 военнопленных немцев. Итальянцев держали в другом месте. Много летчиков. Но основная масса – офицеры и унтер-офицеры, попавшие в плен в Африке или других местах. Были там и моряки. Именно они были моей целью. По дороге не раз приходилось объезжать посты или патрули. Но, благополучно достигнув нужного мне района, я стал готовиться. Извлек на поле 12 английских транспортников – «Албермал», и выстроил их в ряд. В стороне достал 10 самоходок штук 3, 10 грузовиков «Опель» со снарядами и топливом, потом 8 четверок, 3 тройки, 10 гономагов, 2 зенитные батареи в кузовах машин, батареи легких немецких гаубиц, 2 батареи батальонных минометов с боезапасом к ним в машинах, вооружение и остального столько, что освобожденным точно пригодится. После этого оделся в форму офицера СС, звание гауптштурмфюрер, что соответствовало армейскому капитану. Вполне подходит. Изменил внешность и на немецком броневике подкатил к воротам лагеря. Используя руки амулета-помощника, уничтожил часовых на вышках и патрули, а потом один за другим всю оставшуюся охрану. Ее тут без малого батальон было. Тоже неплохо, будет чем вооружить пленных. А то у машины я оставил всего 1500 единиц немецкого и английского легкого оружия, а у меня больше не было. Рядом никого, лагерь находился обособленно. Так что, включив прожекторы, я активировал амулет-громкоговоритель и сообщил на немецком. «Господа военнопленные, с вами говорит гауптштурмфюрер Мюллер, командир десантных частей СС, которые высадились на Британский остров. Повторяю, повторив только что сказанное, чтобы разбуженные пленные все хорошо слышали и осознали сказанное, я продолжил. По личному приказу фюрера вам было решено дать второй шанс». «Будут только добровольцы, те, кто не желает больше воевать, слабохарактерные, предатели, могут остаться в лагере, старшим офицерам выйти к воротам и получить приказы». Честно говоря, я не особо рассчитывал на сознательность. Немцы не русские, им и здесь вполне может быть комфортно, и желание быть подальше от войны тоже могло ими владеть. Однако, спешно одеваясь, почти все пленные начали покидать бараки. Ко мне к воротам протолкнулось с десяток старших офицеров, полковники, оберсты и майоры. Вот им я позволил выйти к моему броневику и сообщил. «Господа, вам подготовлена техника и вооружение, даже танки. Все находится в километре отсюда. Нужно сформировать подразделения и, разбив их на 3 группы, выделить командиров. Для всех групп есть задание. После их выполнения вам разрешается пробиться к побережью, захватить порты и уходить». «Желательно по ночам, к берегам Франции. Добавлю, помогать вам больше не будут. Все зависит от вас. Это все, что я хотел сказать. Все будете делать сами. Это ваш шанс искупить вину попадания в плен. Исключение у летчиков. На поле стоит 12 английских транспортников. Летный состав Люфтваффе важен. Их сразу отправим к нашим, во Францию. Пусть возвращаются в строй и воюют с проклятыми лимонниками». Которые подло убили нашего любимого Гитлера. Все ясно? Добровольцы, вперед!» Все сделали шаг, на что я кивнул и пригласил офицеров к капоту броневика, на котором расстелил карту. Освещения фонаря на столбе вполне хватало, и я стал отдавать команды. 2 полковника и 1 оберст теперь будут командовать подразделениями. Они и начали формировать их. Те, кто не войдет в эти подразделения, должен прорываться к побережью и, захватив лодки, уходить в сторону Франции. Был выделен старший офицер-летчик. Я с ним поговорил насчет транспортников, уточнив, можно ли сделать несколько рейсов, чтобы вывести оставшихся летчиков и офицеров других родов войск. Они важны Третьему Рейху. Тот ответил, что попробовать можно, правда, на бреющем. У британцев полно зениток и радаров. На то мы порешили. Всю охрану уже разоружили, собрав оружие, сняли пулеметы с вышек, 650 единиц. Было также 6 грузовиков, 3 легковых автомобиля и 5 мотоциклов. На них и доехала часть личного состава до стоянки техники, начав принимать ее. Остальные направились в сторону берега пешком. Вскоре, ревя моторами, 3 моторизованные группы направились прочь, разъезжаясь на перекрестках. До рассвета они должны ударить по разным целям и по пути освободить еще несколько лагерей военнопленных. Карты я выдавал всем с нанесенными на них стоянками британских частей и их союзников, где посты и секреты, где что находится. Все обозначения были привычными немецкими сокращениями. А задания у них не самые простые. 2 группам уничтожить крупные аэродромы, другой уничтожить склады крупного железнодорожного узла. Самоубийственные задания, но, может, кто и выживет. Еще, как первоочередные цели, я указал им полевые аэродромы и особенно радарные станции. Мой аэродром на карте тоже был. Транспортники, набитые пассажирами с перегрузом, уже улетели. Часть освобожденных пленных остались, за ними должны были вернуться. Остальные, кто поодиночке, кто группами, направились к побережью. Я уже укатил на своем броневике, сообщив, что у меня свое задание. Чуть дальше на дороге, переодевшись и сменив транспорт, снова на мотоцикл, я погнал дальше. Но в этот раз не объезжая посты, а уничтожая их, чтобы группы засекли как можно позже. Зачистив одну дорогу, прокатился еще по трем, где также продуктивно поработал. А трофеи неплохи. 16 «Виллисов», 22 «Доджа», половина с зенитными пулеметами в кузове и 13 мотоциклов. Ну и пяток легких грузовиков. И только после этого вернулся на наш аэродром. Как раз успел перед рассветом. Разделся, убрав комбез, и уже спал, когда голова коснулась подушки. Да так, что меня едва добудились.